И вот шестеро мужчин отправились к реке и погрузились в лодку. Женька по-пластунски ползла следом, собрав пузом все колючки и острые сучки. О чем они говорили, она не слышала, боясь приблизиться, и четко выполняла свою часть работы — наблюдать и не вмешиваться. Заранее приготовленная лодка мягко отчалила от берега, двое сели на весла, один на руль. Джеймс лично караулил Кощея, и спустя секунду к нему присоединился тот, который лодку от берега толкал. «Хвоста нет!» — еле расслышала Женька. Потом доносился только плеск, когда весла опускались в воду. Лодка ушла во мрак, и это было ужасно. Забыв про осторожность, Женька выскочила на берег, пытаясь хоть что-нибудь разглядеть. В этот момент тучи разошлись, открывая луну, и девушка ничком упала на землю, молясь, чтобы с лодки ее не заметили. Посреди реки гребцы положили весла на борта, и лодка тихо дрейфовала по течению. Пришлось ползти следом. Разговор продолжался долго. Затем начались активные действия, и в лодке завязалась драка. Один сопровождающий полетел за борт, второй хряснулся затылком о банку и выбыл из борьбы, но оставшиеся навалились на Кощея, скрутили как ребенка и теперь шебуршились вокруг, опасно раскачивая посудину. «Ага, уже груз привязывают», — закусив от напряжения губу, прикинула Женька. Пока все шло по плану. Вскоре раздался всплеск, и в лодке стало на одного человека меньше. Подняв на борт упавшего во время драки, Джеймс дал знак возвращаться. Опять запаниковав, Женька едва не попятилась и лишь большим усилием воли заставила себя лежать неподвижно. Лодка прошла мимо, и сидевшие в ней люди были слишком заняты зализыванием ран, чтобы обозревать безлюдный берег. Выждав, сколько терпения позволило, Женька подняла голову, убедилась, что вокруг никого, и принялась раздеваться. Вода обожгла холодом. Под босыми ногами затрепыхалось что-то скользкое и торопливо уползло. Собравшись с духом, Женька бросилась вперед, подняв тучу колких брызг, и поплыла к тому месту, куда, предположительно, скинули тело Кощея. Оставалась еще одна проблема — поиск. В нагрудном кармане Кощея лежала смотанная шелковая нить с прикрепленным к ней крючком и поплавком. При попадании в воду леска должна была размотаться, поплавок всплыть и указать место поисков. Вряд ли, конечно, у Кощея после обязательного обыска отобрали такую ерунду, но опасность все равно была. Женька уже замерзла, плавая кругами в поисках поплавка, от холода едва не сводила ноги. Она даже пыталась нырять наугад, но быстро отказалась от этой затеи. Сумасшедшая летучая мышь, спикировав к воде, мелькнула перед глазами, и Женька от неожиданности чуть ко дну не пошла. Настырный крылатый уродец спикировал еще раз, отлетел и сделал круг над водой. Делая энергичные взмахи, Женька поплыла к тому месту. Кощей сильно рисковал, договариваясь со зверушкой. Его мог засечь любой маг-недоучка, но и доверить Женьке в одиночку искать опознавательный знак в виде вертикально торчащей пробки в палец с высотой было глупо. Прикинув радиус поиска, Женька нырнула. С рыбами Кощей не договаривался, и в воде пришлось искать самостоятельно. Отплевываясь, девушка выскочила на поверхность и начала озираться. Поплавок был обнаружен футах в пяти справа. Действуя теперь более осторожно, Женька подплыла к нему по собачьей, крепко ухватилась за шелковую нить и нырнула, перебирая по леске руками. Темза была глубокой судоходной рекой, и к тому времени, как Женька ухватила Кощея за волосы, воздух в легких почти закончился. Колени Кощея были крепко связаны, и веревка уходила вниз. Кое-как отвязав заботливо примотанный камень, Женька пробкой выскочила наверх. Отдышавшись, она с ужасом поняла, что потеряла из виду поплавок. Торопливо нырнув, она едва не врезалась лбом в Кощея. Спасательная миссия шла как по маслу. Подхватив тяжелое тело, Женька принялась грести к берегу одной рукой, иногда переворачиваясь на спину, чтобы отдохнуть. Берег приближался удручающе медленно, течение сносило, холод пробирался все глубже, но все-таки настырность победила, и ноги коснулись дна. Бросив Кощея на границе с водой, Женька метнулась по берегу в поисках одежды, торопливо влезла в штаны, рубашку, натянула свитер и лишь после этого, запихнув бинт в карман, вернулась к утопленнику. Все было совсем не так, как она себе представляла. Кощей, вместо того, чтобы сесть по-человечески и спросить, как ей понравилась ночная прогулка, лежал на том же месте, холодный, неподвижный и явно мертвый. — Михаил Николаевич, — тихо позвала Женька, — вы что, совсем утонули? Ну, хватит, вы же бессмертный. Ответом было молчание. Начала подкатывать паника. Кое-как соображая, Женька принялась оказывать первую помощь. Она давила на грудь, растирала кисти рук, даже перевернула на живот и со всей дури упала на хребет Кощея в надежде выдавить лишнюю воду. Вскоре она согрелась, даже свитер пришлось снять. И когда отчаяние накатило с новой силой, изо рта Кощея полилась вода, он закашлялся и слабо застонал. — Михаил Николаевич, вы живы! — воскликнула Женька и тут же осеклась. Слишком уж громким показался ей собственный голос. В ответ Кощей закашлял еще сильнее, и Женька помогла ему сесть. — Как же мне хреново! — еле ворочая языком, сообщил он. — Я за вас испугалась! — поделилась Женька, жалостливо разглядывая дрожащего Кощея, и сообразила накинуть ему на плечи свитер. Вид у Кощея был жалкий. Мокрые волосы облепили лицо с посиневшими губами. Дрожь била все тело. Глаза полностью не открывались, и он явно плохо ориентировался в пространстве. Возле него уже натекла грязная лужа. Кощей еще долго кашлял, плевался, а затем попытался встать, но ноги подкосились, и он рухнул обратно на землю. «Давайте все-таки уберемся отсюда», — рискнула предложить Женька, боязливо прислушиваясь, не вернутся ли Джеймс со товарищей. «И куда пойдем?» «Ну, как куда? В гостиницу. Ах, да, ну да. Ну, тогда пойдемте просто отсюда подальше. Вы сможете?» «Постараюсь». Он воздел себя на ноги, пошатнулся, но устоял. «А где ваши ботинки?» — задала Женька самый дурацкий за последние дни вопрос. Кощей замер, повернулся всем телом и, едва сдерживаясь, процедил. «Ты сама-то как считаешь?» Женька тяжело сглотнула. Ей показалось, что в темноте глаза Кощея сверкнули красным. «Может, они там, где мой портсигар, бритва, оставшиеся деньги и ремень? Может быть такое?» «Вполне». Женька отступила, но тут же взяла себя в руки. «А вы сами идти сможете?» «До самой Франки, пешком», — заверил Кощей и сделал первый шаг.